Проснулся я от ощущения в боку, что все-таки кровать или на худой конец подстеленная под тушку брезентовая плащ-накидка лучше, чем деревянная лавка. Я приподнялся, потирая онемевший бок, и обнаружил, что делаю это раненой рукой совершенно безболезненно. Удивленный таким фактом, я размотал тряпку, и на пол с глухим стуком упали несколько камешков без малейших признаков свечения. «Первый раз подобное вижу», — раздался сзади женский голос. Я обернулся и все вспомнил. Надо же, а я, просыпаясь, думал, что все это мне приснилось. Получается, что нет. Я сейчас в глубоком средневековье, а эту девицу-красавицу зовут Алена. Она вчера зашивала мне располосованную руку, потом лечила светляками, которые дал мне богатырь по имени Добрыня. Только рука теперь как новая, из которой непонятно зачем торчат нитки швов. Даже шрама нет. А светляки больше не светятся, от слова совсем. «Живиц обычно надолго хватает», — с грустью произнесла Алена. «Я бы мне еще сотню таких ран залечила». «Увы, не судьба», — произнес я, ощущая тепло в правой руке. «Даже не тепло, жар, будто у меня резко от кисти до локтя поднялась температура градусов до 50. Понятно теперь, кто забрал энергию живиц». Однако продолжить разговор нам не дали. Дверь распахнулась, и в лазарет вошел дружинник, и, войдя, зычно рявкнул. «Эй, разбойник, на выход!» «Понятно это мне. Вчера, значит, был селянин, когда на стене махался, а сегодня уже разбойник. Ну ладно, на выход так на выход». Снаружи солнце уже успело подняться довольно высоко. Мертвецов было не видать, луж крови тоже. Походу, за ночь и за утро успели прибраться. На стене стучали топоры, то мужики поправляли тын. Плечистая тетка с коромыслом прошествовала к колодцу, со стороны кухни тянула съестным. Внутри склада кто-то ожесточенно молотил железом о железо. Ну да, атаку отбили, жизнь пошла своим чередом. Самое время порешать, что делать с разбойником. Решать собрались с десяток воинов, на том же утоптанном месте, где мы с Васькой Долгополым вчера соревновались в искусстве набития лица ближнему. Видимо, это у местных из-за недостатка свободного места было что-то типа городской площади, где обсуждаются важные вопросы. Дружинник втолкнул меня в круг и тут же шагнул назад. Это правильно. Иначе б за толчок схлопотал в глаз. Не посмотрел бы я, что он выше меня на голову. Но в строю рядом с ним стояли такие же громилы, положив ладони на рукояти мечей, и я сдержался. В мои планы сейчас совсем не входило быть зарубленным из-за страстного желания заехать хамоватому амбалу в рыло. Подождем. Всему свое время. Речь начал Илья Муромец. «Ну что, братья», — произнес он, огладив бороду ладонью размером с лопату. «Вот перед нами разбойник, отловленный возле толстого леса, где любят прятаться беглые холопы и лихие люди. Одежа на нем краденая. Селянин Тит-сеятель признал, что снята она стрижки кривого, пропавшего на охоте месяц назад. То есть, вполне вероятно, снята с убитого. Однако вчера он лихо бился на стене с вражьей силой, наравне с нами. И стало быть, надо решить, что с ним делать. Что скажете, братья?» «По правде, пусть Виру заплатят за голову Тита и все дела», — предложил Добрыня. «Воин он справный. Одежу мог купить, аль с найденного мертвеца снять. Но поскольку доказать это не получится, то 5 гривен за смерда, справедливая Вера. Хоть норды даже рабу, что рядом с ними бился, вольную дают и за общий стол с собой сажают». «Не обессудьте, Саул, но норд сегодня тебе друг, а завтра смотришь, уже твое село жжет, мужиков рубит, а баб и детей в полон забирает», — запальчиво выкрикнул Васька Долгополый. «У нас тут не Киев, где князь со своей гридью по правде живут. Нам от печенегов спасу нет. А тут еще разбойный люд селян наших режет, в лес по грибы ягоды не сходишь. По мне, так повесить Татя на стене — самое правильное решение, чтоб другим неповадно было». Разгорелся спор. Некоторые поддержали Добрыню, но большинство было за то, чтоб все-таки Татя повесить. Видать, и правда достали жителей крепости лесные разбойники. И, судя по ухмылке Долгополова, вопрос был практически решен. Оставалось лишь поставить точку, которую вряд ли смог бы оспорить даже Илья Муромец. Я уж совсем было подумал, что придется в рукопашную пробиваться к воротам, а дальше как кривая вывезет. Хотя понятно, что попытка бегства практически со 100% вероятностью закончится стрелой меж лопаток. Но тут к Илье подошла Алена, поклонилась и что-то прошептала на ухо. Богатырь кивнул и поднял руку. «Послушайте, братья, тут мне сказали, что помимо всего этого Тать нашей общине знатный убыток причинил. Добрынин запас живицы звел. Так что, ежели ранят кого из нас, лечить его нечем». На мгновение над площадкой повисла тишина. Дружинники переваривали инфу, после чего стали говорить наперебой. Видимо, ругать Исаула, отдавшего неприкосновенный запас медикаментов не пойми кому, было не принято. Потому даже те, кто был за Виру, теперь переметнулись на сторону ратовавших за повешение. Но тут Илья вновь поднял руку. И тут же все заткнулись, как по команде. «Знатный авторитет у батьки, ничего не скажешь». «Вижу, о чем вы думаете, братья. Я мыслю о том же. Разбойник должен висеть на тыне. Но с другой стороны, от того, что он там повиснет, живиц у нас не прибавится. Потому предлагаю, нехай супостат в черную боль сходит. Принесет горсть живиц, будет ему прощение. Пожрет его нечисть лесная, значит, туда ему и дорога». Дружинники задумались, зачесали в затылках. «Забавно, конечно, что мне в этом судилище никто слова не дал. Но я особо и не рвался. Еще не хватало оправдываться за то, чего не совершал». Между тем голос подал Долгополый, что стоял рядом со мной, держась за меч, готовый в случае чего смахнуть мне голову с плеч. Сказал негромко: «Не завидую я тебе, человече. Советую, как выбирать предложат судьбу свою, попросить веревку. Говорят, в черной боли смертушка недобрая, мучительная, а тут раз, и все». «Благодарю, добрый молодец, за участие, но я уж как-нибудь без чужих советов обойдусь», — усмехнулся я. А Илья и правда выбор предложил: повешение или поход в страшный лес, которого, походу, даже дружинники побаивались. И тоже предупредил насчет мучительной смерти. «Предпочитаю помучиться», — лаконично ответил я. Муромец кивнул. «Вот и славно. Для воина лучше почетная смерть в бою, чем позорная от веревки. Но по нашей богатырской правде идти на испытание придется в том, в чем сейчас стоишь. И оружие тебе никто не даст». «Да похрен», — сказал я. «Хватит трепаться, люди добрые. Пойду я, пожалуй». Дружинники расступились, освобождая путь к воротам. При этом я краем глаза заметил, как Илья кивнул двоим, которые пошли за мной. «Ясное дело, кто ж разбойника на волю без конвоя отпустит? Да и показать дорогу к тому лесу заповедному не вредно. В зоне своего мира я ориентировался, как у себя дома. Но тут, понятное дело, все было по-другому. Хотя чуйка моя подсказывала, что застава богатырская находится примерно в районе современного села Аранея, то есть совсем неподалеку от аномальной зоны моего мира. Интересно. Сдается мне, что заставу с крутыми богатырями здесь поставили не случайно, а примерно с теми же целями, что кордон в нашей вселенной. Чтоб те, кому не положено, за артефактами в черную боль не лазили. И чтоб отлавливать на обратной дороге тех, кто все-таки пролез на аномальную территорию и теперь идет с добычей обратно. Чем дальше мы отходили от заставы, тем я все больше укреплялся в своих предположениях. Лес, к которому мы направлялись, был реально черным, непроходимым с виду. И все подходы к нему прекрасно видны из заставы. Решит местный сталкер пробраться в заповедную чащу, тут его и настигнет стрела, пущенная метким лучником, или же конный разъезд здоровенных бронированных амбалов, с которыми махаться себе дороже. Кстати, в меткости местных лучников я убедился еще раз. Один из моих конвоиров внезапно вскинул лук, выстрелил, и прямо к его ногам упала оглушенная утка, в перьях которой застряла тупая стрела с рогулькой на конце вместо наконечника. Лучник добычу подобрал, стрелу отправил обратно в колчан, деловито свернул вяло трепехавшейся утке шею, быстро и профессионально ощипал добычу на ходу, после чего сунул тушку в кожаную сумку, висящую на боку. Будет привал, выпотрошит, поджарит, схомячит. И никаким торговцам за жратвой ходить не надо. От заставы к лесу вела одна протоптанная дорога через поле, в дальнем конце которого я разглядел камень существенных размеров. Вряд ли его могли приволочь сюда люди. Думаю, это работа ледника, который в незапамятные доисторические времена таскал за собой эдакие глыбы в рост человека. Подойдя поближе, я разглядел, что камень грубо обтесан с одной стороны в плоскость, на которой красовалась надпись, выполненная буквами, похожими на наши, но хрен поймешь, что написано. И разделения на слова и предложения нет, накорябано все в одну строчку. «Что за таблоид?» — поинтересовался я. Дружинники скривили презрительные рожи. «Для тебя, басурманин, поясню», — процедил один сквозь зубы, — «то камень подорожный, и начертано на нем. Налево пойдешь — убиту быть. Направо пойдешь — убиту быть. Прямо пойдешь — лютой смертью погибнешь». «Доступно», — кивнул я. «Помнится, в русских былинах все было менее радикально и более вариативно. Походу, что-то подобное я уже видел, типа «стой, опасная зона, ведется огонь на поражение». Воины переглянулись. Понятно, что они ничего не поняли из моего стёба. Ну и пофиг, в общем-то. «Поясню, дурень иноземный», — сочувственно произнес мастер стрельбы по летящим уткам. «Налево болото гиблые, направо степь печенежская, а прямо боль черная, страшная, место проклятое. Только скажи, мы тебя здесь на мечи насадим. Илья Иванович нам такой указ дал, если ты устрашишься». «Сам на свою зубочистку насадись, чурбан железноголовый», — посоветовал я. И, видя, как наливается кровью лицо дружинника, добавил, направляясь в сторону черного леса. «Всего хорошего, добрые молодцы. Смотрите, чтоб утка в горле не застряла, или еще где-нибудь. Думаю, если б не приказ Ильи, они б меня догнали и реально мечами закололи. Но дальше камня не пошли, остались, пыхтя от ярости, как два паровоза. «Мы тебя здесь подождем до вечера», — мстительно сказал мне в спину один из дружинников. «Хотя, думаю, ты до полудня не протянешь в черной боли». «Надо же, оно еще и думает», — входя в лес, пробормотал я, на всякий случай в полголоса. «Парней я довел знатно. Еще не хватало, чтоб мне в затылок стрела прилетела. Пусть даже тупая, на дичь. По-любому мало не покажется. А мне это сейчас совершенно ни к чему, так как любой поход в аномальную зону требует максимальной сосредоточенности. Тем более в средневековую зону, когда не знаешь, чего ожидать впереди. И тем более без оружия».